23. К глазной лечебнице доктора Снегирева примыкал маленький садик. Таких неуютных стриженных садов много по окраинным переулкам Москвы. В них не отдыхает глаз от каменной тяжелой скуки города, и еще резче и больней вспоминается при взгляде на них дикое приволье леса. В больничном садике хозяйничала осень. Крыла дорожки оранжевой бронзой листьев, утренними заморозками мяла цветы и водянистой зеленью наливала на газонах траву. В погожие дни по дорожкам гуляли больные, вслушиваясь в переливы церковных звонов богомольной Москвы. В ненастье, а в том году оно преобладало, слонялись из палаты в палату, лежали на койках, отмалчиваясь, прискучившие и самим себе, и друг другу. В лечебнице преобладали гражданские больные. Раненые помещались в одной палате. Было их 5 человек. Ян Варейкис, высокий русый латыш с окладистой подстриженной бородой и голубыми глазами. Иван Врублевский, 28-летний красавец-драгун, уроженец Владимирской губернии. Сибирский стрелок Косых, вертлявый желтый солдатишка Бурдин и Мелехов Григорий. В конце сентября привезли еще одного. Во время вечернего чая продолжительно затрепетал звонок. Григорий выглянул в коридор. В переднюю вошли 3, сестра Милосердия и человек в черкеске. 3-го они поддерживали под руки. Он, наверное, только что прибыл с вокзала. Об этом свидетельствовала его грязная солдатская гимнастерка с кровяными бурыми следами на груди. Ему вечером же сделали операцию. После недолгих приготовлений в палаты доносился шум, кипятили инструменты, в операционную провели новоприбывшего. Спустя несколько минут оттуда послышалась приглушенная песня. Пока раненому удаляли остаток глаза, выбитого осколком, он, усыпленный хлороформом, пел и невнятно ругался. После операции его перенесли в палату к раненым. Через сутки тяжкая одурь хлороформа вышла из мозгов, и он рассказал, что был ранен под Вербергом на Германском фронте. Фамилия его Гаранжа, был пулеметчиком, родом сам из Черниговской губернии. За несколько дней он особенно близко сошелся с Григорием. Койки их стояли рядом, и они уже после вечернего обхода шепотом подолгу разговаривали. «Ну, казак, як дела?» Как сажу бела. Глаз шожвин. Хожу на уколы. Скільки зробили? 18. Больно чини? Нет, сладко. А ты попроси, чтоб вони геть його вырезали. Не всем кривым быть. Це так. Желчный, язвительный сосед Григория был недоволен всем. Ругал власть, войну, участь свою, больничный стол, повара, докторов, все, что попадало на острый его язык. «За что мы с тобой, хлопче, воювали?» «За что все, зато и мы». «Да ты толком скажи мне, толком отвяжись. Ха, дуркан ты! Це дело треба разжувати. За буржуев мы воювали, чуешь? Що ж це таке буржуй? Птица така у коноплях живе». Он разъяснял Григорию непонятные слова, пересыпал свою речь ругательным забористым перцем. «Не тарахти. Не понимаю хохлачего твоего языка», — перебивал его Григорий. «Ось тоби. Що ж ты, москаль, не понимаешь? Реже гутарь. Я ж мій рідненький и то балакаю не густо. Ты кажешь, за царя. А шо ж воно такое царь? Царь п'янюга, царица курва, панським грошам от войны прибавка, а нам на шею удавка. Чуешь? Ось. Фабрикант горілку п'є, солдат вошку б'є. Тяжко обоим. Фабрикант с барышом, а рабочий нагишом. Так воно порядком и пластуется. Служи, казак.